впечатлен», — ухмыльнулся гоблин, деловито расхаживая рядом с пленником и слушая, как его грудь вздымается от яростных вздохов. «Они первые к нам полезли, так что я почти не виноват. Им просто немного не повезло. Вы, твари!» — выплюнул связанный разведчик. «Я ничего вам не скажу. Даже если вы всех нас убьете, вам не избежать возмездия». «О!» — удивленно спросил гоблин. «Значит, еще нет». Видя такое беззаботное поведение, пленный разведчик ощутил резкое чувство дискомфорта и опасности. Все инстинкты ему говорили, что с ним просто играют как кот с мышкой, но он просто ничего не мог с этим сделать. Наблюдая за меняющимися на лице разведчика гримасами, гоблин довольно улыбнулся, а затем подошел к небольшой нише в стене каменного туннеля, коих в этой шахте было просто навалом, и достал оттуда большую пещерную улитку. Первой странностью, бросившейся в глаза этому человеку, было то, что улитка, очень трусливая по своей сути создание, сейчас полностью вылезла из панциря и во все глаза смотрела прямо на гоблина. «Вот и я», — сказал гоблин, обращаясь прямо к этому маленькому монстру. «Как слышно?» «Отлично слышно, атаман!» Тут же заговорила эта улитка у него в руках, а связанный разведчик тут же снова впал в немой шок. «Ты сейчас где?» — спросил гоблин, даже не поворачивая голову и не смотря на упавшую на пол человеческую челюсть прямо позади него. «На дереве», — ответила улитка. «Большое дерево, вкусное. Ты хотела сказать, что оно вкусно пахнет, да?» — ухмыльнулся гоблин, но это не было вопросом, хоть так и прозвучало. «Что ты под собой видишь, людей?» — ответила улитка. «Много. Верхом на вкусных штуках, мало. В основном пешком, но много. Сложно посчитать, я пока так не умею. Значит, у нашего леса большая армия, но всадников там не очень много», — кивнул гоблин. «Они что-то тянут. Мешки, бочки», — ответила улитка. «Много тянут». Слушая этот диалог между гоблином и улиткой, разведчик вначале думал, что это просто какая-то чушь. Однако чем больше он вникал в этот диалог, чем больше эти фразы слушал, тем больше ему казалось, что это говорит не улитка, а кто-то, кто прямо сейчас наблюдал за армией его величества. Это было просто ужасающей по своей сути догадкой, но как только эта мысль у него родилась, он больше не мог от нее избавиться и смотрел на гоблина теперь не как на монстра, а как на настоящего демона. «А что прямо под тобой?» – спросил гоблин, как будто специально игнорируя нервозно ерзающего человека позади себя. «Большой дом», — ответила улитка. «За забором. Людей мало живет, скорее всего, они важные. Опиши их», — ухмыльнулся гоблин во все зубы. «Один толстый», — задумчиво протянула улитка после небольшой паузы. «Страшный, но моется. Слабый. Ему помогают мыться. Есть еще один, молодой. Он не моется, а еще злится. Может, потому что ему не дают мыться. Мыться, важно». «Ясно», — хохотнул гоблин. «Тогда слушай сюда». Сказав это, гоблин ненадолго замолчал и, впервые, медленно повернулся и посмотрел на связанного человека, увидев в его взгляде настоящий страх. «Я тебе сейчас пару рюкзаков передам», — сказал гоблин этой улитке, но смотря прямо в глаза своего пленника. «Взорви их прямо рядом с ванной, где этот толстый вздумал искупаться. Сможешь». «Легко, атаман», тут же ответила улитка. «Стой!» Тут же взвыл связанный разведчик, закусив нижнюю губу практически до крови. «Стой! О!» Усмехнулся гоблин. «В чем дело? Что ты хочешь?» Спросил он. «Что ты хотел, чтобы я сделал?» «Ха-ха!» Засмеялся тот. «Ну вот, совсем другое дело». Погладив по голове пялившуюся на него улитку, монстр подождал, пока она полностью спрячется в свой панцирь, и положил ее в ту же нишу, откуда взял, а затем подошел к своему пленнику и развязал сковывающие его руки веревку. «Ничего особенного», — улыбнулся он. «Мне нужно, чтобы ты передал мое сообщение тому, кто прямо сейчас в твоем лагере не моется и злится. Я хочу ему кое-что сказать». Глава 38. Время текло очень медленно, и пока стоящая лагерем королевская армия просто коротала его за праздными беседами, ее командующему все сложнее и сложнее становилось терпеть нарастающее раздражение. «Эй, сын, посмотри сюда!» В отличие от этого молодого парня, правитель королевства, казалось, был счастлив. Сидя на раскладном кресле, обшитом дорогущей тканью, он нежился на солнышке в бархатном халате и что-то жевал. Посмотрев на своего сына, он поднял с тарелки изящную фигурку рыцаря, вырезанную из вареного картофеля. «Девочка, которую ты мне подарил, просто прелесть», — ухмыльнулся он, показывая эту фигурку своему сыну. «Смотри, какие вещи она умеет делать, где только научиться успела». Закончив на этом, он просто положил фигурку рыцаря в рот и отвернулся, потеряв всякий интерес к продолжению беседы, а уже открывший рот принц едва не взорвался от вспыхнувшего раздражения. Стиснув кулаки, он снова стерпел выходку своего отца и просто направился к выходу из этого ограждения, желая оказаться где угодно, лишь бы не здесь. «Ваше высочество!» Едва он достиг стоящей у чистокола стражи, как тут же услышал оклик с той стороны и ускорил шаг. «В чем дело?» Даже если он не хотел этого специально, но его вопрос вышел таким громким, что бегущий к шатру посыльный едва не споткнулся. «Ваше высочество!» Вид появившегося принца, чьи глаза пылали так сильно, что могли сжечь заживо каждого, кто в них заглянет, еще сильнее выбили того из колеи, но он не посмел бы молчать, так что быстро сказал: «Разведчики вернулись». «Отлично, где они?» — спросил тот, даже немного повеселев, хотя вид этого посыльного уже пробудил в нем какое-то смутное чувство беспокойства. «Это вернулся только я, ваше высочество». Пока робкий посыльный пытался выдавить из себя хоть слово, позади него раздался громкий и четкий голос другого человека. Вскинув голову, принц королевства увидел перед собой одного из тех, кого утром отправлял в лес, и сейчас этот человек выглядел действительно очень жалко. Потрепанные и грязные волосы говорили о том, что он уже изрядно успел изваляться в грязи. Перекошенное на бок тело показывало о сильной травме где-то в грудной клетке, и огромные синяки под глазами делали из него почти живого трупа, нежели человека. «Что?» – тихо спросил принц, буквально выплюнув эти слова сквозь стиснутые зубы. «Нас всех уничтожили», – четко произнес тот. «Кто?» – снова прошипел принц, уже прикидывая в голове варианты, как вести войну с другим королевством на территории леса. Было очевидно, что никто другой просто не мог разбить его людей и заставить последнего бежать назад, как побитая собака. Однако уверенно говоривший до этого момента разведчик тоже стиснул кулаки, как будто произнести эти слова было нелегко даже ему. «Гоблины», — сказал он, но таким тоном, что даже сам себя едва услышал. «Чего?» Однако принц его услышал достаточно ясно. «Гоблины, ваше высочество», — ответил разведчик, вернув себе четкость своей речи. Он уже был готов к последствиям и знал, как именно будет проходить этот разговор и к какому итогу он приведет. Однако, ради короля и долга служения ему, он был готов пойти на что угодно. «Ты что, тоже решил поиздеваешься надо мной?» — взревел принц, тут же шагнув вперед и схватив этого разведчика за горло. «Ваше высочество!» — прохрипел тот, не смея сопротивляться, но силясь говорить как можно четче. «Прежде чем принять наказание, я должен сказать...» «Хаем», — хмыкнул тот, притянув этого стремительно синеющего разведчика к себе так близко, что он мог ощутить на себе беспорядочное от накатившей ярости дыхание принца. «Я слушаю. Что за чушь?» Уже на середине рассказа своего подчиненного, ярость принца сменилась презрением, а затем полным чувством недоверия. Разжав руку на горле говорившего, он одним рывком отбросил его в сторону, вынуждая рухнуть наземь. «И я должен поверить в этот бред». Однако даже если он так и говорил, проверить это было необычайно легко, и он был бы дураком, если бы так не сделал. Резко развернувшись на одних пятках, он тут же вернулся на территорию огороженного лагеря и задрал голову, посмотрев на широкие ветки красивого розового дерева. К его огромному шоку, среди чудно пахнущих цветов, на высокой и достаточно толстой ветке сидела пещерная улитка, во все глаза смотрящая прямо на него. «Это что, шутка?» Взревел он, не сдерживая чувств. «Хо-хо», тут же раздался голос, никогда раньше не звучавший в человеческом лагере, а говорящая улитка ухмыльнулась, обращаясь к уставившемуся на нее принцу. «Похоже, мой посол добрался до вас в здравии», — сказала она. «Это хорошо, это он, ваше высочество», — раздался голос того самого разведчика, уже добившегося разрешения войти в это место. «Это тот гоблин, это его голос, да неужели?» Спросил принц, неотрывно глядя на эту улитку. «Как ты можешь говорить со мной подобным образом, монстр? Значит, первое, что вы спросили, было, как я с вами говорю, а не как убил ваших людей», — деловито хмыкнула улитка. «Это интересно. Ты слишком много на себя берешь», — тут же взбесился тот. «Думаешь, что я не могу прийти к тебе прямо сейчас лично и узнать все твои секреты. Разумеется, можете, ответила улитка, а ее голос стал заметно тише. Я знаю, что вы чудовищно сильны и нам вас ни за что не победить. Даже если у нас есть пара секретов, мы, все еще, всего лишь гоблины. Нам не победить апостола. Очень хорошо, что вы знаете свое место, выплюнул принц, однако не смог скрыть промелькнувшее на лице наслаждение. Однако, тут же продолжила улитка, я и затеял эти переговоры, чтобы посоветовать не совершать такую глупость. Хо! Удивленно выдохнул тот. Позвольте объяснить, продолжила вещать улитка, а у всех, кто это видел, появилось чувство какой-то нереальности всего происходящего. Бесспорно, мы просто гоблины, мы не можем победить людей. Мы также никогда не нарушали границы ваших земель, чтобы лишний раз не провоцировать. Однако ты оставил одного разведчика в живых, чтобы он в красках описал, что вы что-то можете, да, ухмыльнулся принц, уже понимая, к чему все это идет. Все так, кивнула улитка. В самом деле, я хотел вам показать, что мы кое-что, да можем. Ха-ха-ха-ха. Молодой парень в красном кафтане не сдержал чувств и громко засмеялся. И что? Выпалил он. Вы будете нам угрожать. Все так, вновь кивнула улитка. В самом деле, прямо сейчас я действительно вам угрожаю. Чертова мерзкая тварь, оскалился тот. Ты в самом деле смеешь говорить мне такие слова. Как я и сказал, нам не победить, невозмутимо вещала улитка. Однако это не значит, что мы не станем сопротивляться. Думаете, я не посмею прямо сейчас ввести в ваш лес армию и смять все ваше сопротивление как гнилую пшеницу? С насмешкой спросил он. Протянула улитка и сказала, да, я думаю, что вы действительно не посмеете. Интересно, и почему же? Снова спросил тот, уже давно оценив интеллект своего врага и уровень мысли, который простому гоблину не мог бы быть доступен даже во снах. На самом деле, про себя он этого вождя гоблинов даже несколько раз успел похвалить. «Вы не знаете, как мы убили ваших людей», — сухо ответила улитка. «У нас есть наше оружие. У нас есть оружие, которое мы отняли у вас. Мы уйдем под землю, так как давно были готовы к такой войне. Как вы заметили, люди сюда приходят уже не первый раз. Даже если в итоге мы все умрем, я гарантирую, что мы сможем забрать с собой как минимум 20% вашей армии». Хах, усмехнулся принц, однако про себя он снова похвалил этого гоблина. Даже не зная, специально тот назвал такую цифру или нет. Этого было мало, чтобы всю его армию унизить и заставить идти сражаться за свою честь, но и достаточно много, чтобы оказать давление. Более того, как оказалось, улитка на этом совсем не собиралась останавливаться. «Я уже говорил, я не собираюсь нарушать границы людей. Я не хочу с вами воевать». И я смею предположить, что ваш истинный враг совсем не я. Ваши действия говорят мне, что вы все очень спешите и идете по этой дороге для того, чтобы ваш истинный враг вас не заметил. Раз так, то если вы решите меня атаковать, я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вас задержать. Думаю, нас хватит на 3 дня, больше мы продержаться не сможем. Однако этого будет достаточно, чтобы совершенно случайно оказавшиеся в моем лесу люди вас заметили. Этого также будет достаточно, чтобы уничтожить все ваши будущие планы, ублюдок, прорычал принц, вот сейчас действительно и по-настоящему придя в ярость. Если вы захотите меня убить, я сделаю все, чтобы утащить вас с собой, сказала улитка. Однако я снова повторю, я не хочу воевать с людьми, а раз так, почему бы вам просто не пройти мимо, мразь. Вспыхнул принц, и его огненно-красный кафтан действительно взвился пламенем. От всего его тела поднялось такое пламя, что вся земля под ним обратилась в магму. «Да как ты посмел диктовать мне условия?» Разъяренный принц вскинул руку, и столб огня мгновенно поглотил все это огромное дерево, на ветке которого восседала говорящая улитка, и превратил его в пепел буквально за несколько мгновений, испепелив и его, и ее, без всякой жалости. Оставив на земле лишь горстку тонущего в магме пепла и пышущий жаром зияющий след, как от извержения настоящего вулкана. «Мое пламя поглотит все, что угодно», — рявкнул он. «Какие-то гоблины не смеют диктовать мне свои условия». Глава 39. «Вперед!» — раздался громкий крик человека, надевшего на себя сегодня не красный кафтан, а багровый как кровь стальной доспех. «Скоро нас ждет славная битва, которая приведет нас всех к величию. Так давайте поторопимся и не будем заставлять ее ждать». Огромное войско солдат взревело, сотрясая своим голосом деревья и вынуждая всех зверей в округе бежать глубоко в лес и прятаться по норам. «Я хочу сам на тебя посмотреть», — прошипел принц и пришпорил своего коня, первым войдя в лес и ведя за собой всю армию. Грохот тысячи стальных сапог гремел на каменном пути и отражался от великой стены, словно раскаты грома. Каждый рыцарь был готов к возможному сражению, однако ничего из ряда вон так и не произошло. На всем протяжении пути шныряющие перед армией разведчики не обнаружили в лесу даже намека на присутствие каких-либо монстров или разведчиков другой страны. Путь для армии был абсолютно чист, и она спокойно достигла входа в древнее ущелье. «Стоять!» — скомандовал главнокомандующий этой армией и повернулся в сторону, увидев болтающуюся между двух скал деревянную табличку. «Оставь надежду всяк сюда входящий! Как высокомерно!» Оставив позади себя всех своих воинов до единого, он в одиночку направился вглубь ущелья, тут же прикипев взглядом к встречающим его изуродованным стальным доспехам. Это мертвые рыцари чужой страны, он в этом даже не сомневался, но вот характер повреждений был очень странный. Такого он еще ни разу не видел. «Вы в самом деле кое-что, да можете», — сказал принц, продолжая свой путь дальше, и остановился, только когда увидел перед собой деревянную заставу. Даже здесь он не увидел ни одного гоблина или какого-либо другого монстра. Гоблинами тут даже и не пахло, словно они давным-давно эти места покинули, хотя он точно знал, что это не так. «Хаем!» — громко хмыкнул он, исполнившись презрения, а затем резко развернулся и быстро пошел назад, возвращаясь к своей армии. «Я терпелив», — сказал он сам себе. «Я терпелив, я умею ждать». Широко улыбнувшись, он представил себе тот амулет, который нес на шее его собственный отец. «Сейчас ты говорил с принцем, гоблин, но когда я вернусь сюда снова, то стану королем. Ты умен, но ты недооценил важность скрываемых тобой секретов. Я объединю наше королевство, сплочу людей и, взяв себе все, о чем так долго мечтал, вернусь сюда, чтобы их узнать. С их помощью я смогу стать даже самим императором». «Человек, ушел», — тихо сказала одинокая гоблинша, сидя на деревянной заставе и беззаботно болтая ножками. «Вот и славно», — сказал я, издав громкий вздох и невольно улыбнувшись. Прячась за невысоким бортиком, так чтобы меня не было видно с той стороны, я не мог этого человека рассмотреть, однако я все еще прекрасно его слышал. «Может, убить?» — спросила тихая очень агрессивным тоном. «Нет», — ответил я, покачав головой. «Еще не время». Задумчиво протянула та. «Но ведь он еще придет». «О», — усмехнулся я, — «значит, ты это понимаешь». «Угу», — раздалось сверху от меня вопиющее заявление, полное чрезмерного самодовольства. «Ха-ха-ха», — посмеявшись с этой девочки, я поднял голову к небу. «Эй, тихая, Ее ответ пришел слишком быстро, а затем еще ее голова опустилась сверху, остановившись прямо напротив моей, только вверх ногами и всего в паре сантиметров от меня. «Ты молодец», — честно сказал я, — что думал, чувствуя, как сердечко ёкнуло от такого близкого контакта. Задумчиво протянула та, продолжая разглядывать меня вот так, практически в упор. «Атаман, грязный, чего?» — выдал я, вскинув брови. «Грязный», — сказала она, а затем, не меняя этой причудливой позы, облизала собственный большой палец на правой руке, принявшись усиленно тереть им кончик моего подбородка. «Быть грязным, плохо. Ха-ха», снова посмеявшись, я несколько секунд послушно терпел эти попытки протереть во мне дырку, а затем схватил нависающую надо мной гоблиншу за плечи обеими руками. Потянул вперед, выдернув ее из-за своей спины, так что она оторвалась от пола и взлетела ногами к небу, а затем аккуратно опустил прямо перед собой, усадив ее задницу аккурат себе на колени. «Атаман, сильный!» Услышал я ее голос, но сопротивляться она не стала, послушно оставшись сидеть вот так. «Этот парень тоже сильный», — сказал я, пытаясь сесть поудобнее и несколько раз стукнувшись затылком о бортик нашей заставы. «Однако ты права, он еще вернется, не сможет устоять перед желанием обладать нашими вещами». Снова протянула та, также откинувшись назад и стукнувшись затылком, только уже не о бортик заставы, а о мою грудь. «Тогда, когда время, скоро», — ответил я. «Прямо сейчас, с обеих сторон от нас есть группы людей, которые желают нашей смерти и обязательно к нам придут. Вот только друг друга они хотят уничтожить больше, чем нас. Это немного забавно, не вижу ни единой причины, почему мы должны им мешать убивать друг друга. Люди тупые. Раздраженно фыркнула Тихая. В самом деле, усмехнулся я. А еще они мне очень сильно надоели. Придется нам наведаться в человеческий город еще раз. Идем воевать. Тут же встрепенулась Гоблинша. Независимо от того, кто победит в войне между людьми, победитель придет за нами, восстановив силы и окрепнув. Ответил я, начиная медленно улыбаться. Только что мы позволили им убивать друг друга, сколько им влезет, а затем все, что нам нужно будет сделать, это как следует проследить, чтобы в этой войне никто из них не вышел победителем. Гихихи, засмеялась Тихая, перебирая ножками по земле и пытаясь с меня слезть. Значит, идем за людьми. Собираем армию, кивнул я. Догоним их, когда они закончат. Подумав об этом, я неосознанно потянулся за спину и потрогал рукоять моего меча, подаренного моей семьей. Похоже, скоро мне придется убить первого апостола. Атаман победит, мгновенно кивнула Тихая, а в ее голосе даже и тени на какие-либо сомнения не было. До тех пор, пока ты в меня веришь, я никому не проиграю, ответил я, поднимаясь с места. Пойдем, постараемся сделать так, чтобы после нашего вмешательства люди больше не смогли оправиться и навсегда забыли о своих желаниях досаждать нашей семье. Глава 40. Настоящее время. Громовой раскат и звук обвала, разорванный в клочья городской стены, всколыхнули всех защитников города. Однако следующий за этим вой военного горна заставил задрожать уже не тех, кто защищает, а тех, кто безжалостно атаковал. Появление огромной армии прямо за спиной мгновенно внесло неразбериху. Большинство сражений уже давно перетекло на городские улицы, а те, кто были за стеной, оказались к такой атаке совершенно не готовы. Нагрянувшая словно из ниоткуда армия просто смяла всех, кто был снаружи, практически без шансов на сопротивление. Еще недавно входящие в город люди искали там возможность убивать, однако теперь каждый из них бежал туда же из желания спастись. Даже под проливным дождем осколки разрушенной стены все еще хранили в себе тепло той огненной атаки. Огромная дыра в стене теперь служила мостом для бегущих в город, но каждый из них знал, что ситуация обернулась, хуже не придумаешь. Так же как и все, на эту черную, обугленную землю ступил глубокий старик, достигнув стены, которую сам же и разрушил. Остановившись в самом центре этого изувеченного места, он медленно обернулся назад, не желая бежать в город и спасаться бегством, оттягивая неизбежное. Поправив рукава своего банного халата, абсолютно неуместного в условиях войны, он горделиво вскинул подбородок, смотря на подступающую к нему со всех сторон человеческую армию. Капли дождя падали с неба и бились о его лицо, мгновенно испаряясь, а он стоял вот так и наблюдал, как остается последним воином, оставшимся за пределами стены. «Вы действительно посмели», — громко сказал он, когда подступившие к нему рыцари окружили полукругом и его, и находившийся за ним единственный путь в город. «Я тебя знаю», — раздался голос из сердца этой армии, и оттуда вышел рослый рыцарь в бордово-красном разукрашенном доспехе. «Бешеная собака на службе у своего хозяина, ты в самом деле посмел преградить мне путь». Встретившись взглядом с этим вышедшим из толпы рыцарем, старик, конечно, понял, кто он. «Наш предок вершил волю богов», — сказал старик, еще выше вздернув подбородок. «Моя работа — карать тех, кто смеет очернять его наследие. Очень жаль, старик», — насмешливо ответил рыцарь, медленно двигаясь вперед и широко расставив руки. «С этого момента, я, воля богов, несносный мальчишка», — взревел блокирующий проход старик, и на его лице тут же появилась ярость. Широко расставив ноги, он завел обе руки себе за спину и сжал их в кулак, словно хватая окружающий его воздух, и тут же выбросил их вперед. «Я остановлю тебя». Все окружившее этих двоих войско ожидало своего часа и просто мокло под дождем, однако едва слова старика слетели с его уст, как непрекращающийся ливень тут же прекратился. Волна жара поднялась от земли, испаряя всю скопившуюся воду, и люди ощутили, как вдыхаемый ими воздух стал буквально выжигать им легкие. Старик выбросил руки вперед, и из-за его спины ударил вперед ужасающей силой ветер. Колоссальной температурой шквал ударил прямо в лоб стоящим рыцарем, словно выдох из пасти древнего чудовища, порождая в их рядах нешуточную панику. Что за нелепая попытка? Насмешливый голос стоящего во главе рыцаря принес уже успевшим испугаться воинам облегчение, а легкий щелчок его пальцев обратил этот угрожающий всей армии шквал просто в ничто, и сотни рыцарей просто ощутили на себе легкий весенний ветерок, не имеющий ничего общего с убийственной техникой врага. Видя, с какой небывалой легкостью его атаку отразили, сдерживающий армию старик слегка запаниковал и обернулся назад, увидев за стеной множество смотрящих на него глаз, все еще нуждающихся в чуде. «Столь незначительные крохи внимания божеств не позволяют тебе быть со мной столь высокомерным», хладнокровно сказал рыцарь и вновь просто щелкнул двумя пальцами, а за спиной старика мгновенно взвелось пламя. Уже испытав эту силу на себе, старик и впрямь хотел сбежать, но огромный огненный вал тут же отрезал ему все пути к бегству. Служа всю свою жизнь на благо короля, он никогда и нигде не нуждался ни в какой поддержке, однако сейчас он действительно ощутил себя слишком маленьким и жалким. Люди за стеной больше не могли его видеть, а враг перед ним был просто непреодолимым монстром. «И вообще», — продолжил говорить рыцарь, подойдя к этому старику практически в упор и, резко выбросив вперед руку, схватил его прямо за лицо. «Играть с огнем передо мной», — тихо сказал он, любуясь, как в проглядывающих сквозь его пальцы глазах старика отразился ужас. «Знай свое место, насекомые». Рука в стальном доспехе тут же сдавила сжимаемый ею череп, а старик ощутил чудовищный, зарождающийся внутри тела жар. Скрывшиеся за стеной люди видели, как еще недавно защищающий их верховный инквизитор пропал из виду за огненной стеной, а сейчас эта стена рассеялась, открывая вид на кричащего в агонии старика. Столб огня родился прямо в его теле и вырвался наружу прямо сквозь глазницы, оставив на их месте две черные обожженные до черна дыры, и все его тело безвольно обвисло в хватке неумолимого и страшного врага. Крохотная капля дождя упала на землю, ознаменовав конец сражения, и бушующий в округе жар снова позволил небу изливаться в полной мере. Дернув рукой в сторону, рыцарь в багровом доспехе просто отшвырнул в сторону безвольное тело, словно мешок с мусором. Сделал шаг вперед и первым вошел в город сквозь проделанную в стене многометровую брешь. «Идем». Глава 41. «Людей, много». «Ага. Моя самая классная гоблинша набрала целую охапку заготовленных в поход грибочков, пристроилась рядом со мной и начала медленно их жевать, будто мы с ней парочка молодых гоблинов, впервые оказавшихся в кинотеатре. Старом таком кинотеатре, под открытым небом который спрятались от глаз остальных и вот». Возможно, это было бы даже романтично, но жанр сегодняшнего фильма, к несчастью, называется «Трагедия». Кино перед нами развернулось действительно захватывающе. Смотреть подобные вещи вживую из телеэкрана – это совсем не одно и то же. Наблюдать со стороны – очень круто. Думать, что сейчас тебе придется ко всему этому веселью присоединиться, даже немного страшно. Моя гоблинская братья почти готова и в полном составе уже ожидает грядущего веселья. Все 50 рыл ждут указаний, а маленькую пленницу было решено оставить дома. Очень интересно будет посмотреть, что она сделает, когда останется одна. Может, когда мы вернемся, ее уже там не будет. Хотя, бежать ей вроде некуда, но я о ней, на самом деле, практически ничего не знаю. В общем, будем посмотреть. Очень любопытно, как она поступит, но сейчас нам немного не до этого. Не сильно-то они торопятся сражаться. Протянул я, непроизвольно глубоко вздохнув. Чертов дождь никак не хочет прекращаться. Одна погода уменьшает желание к борьбе довольно сильно, а такая демонстрация силы вогнала защитников города в такую дизмораль, что они поголовно сдаваться начали. Сражений внутри стен практически нет, а это не очень хорошо. Я рассчитывал, что эти люди просто друг друга перебьют, но, похоже, не судьба. Слушая мой бубнеж, тихая ничего не говорила, а просто жевала грибочки и смотрела представление, а я подумал, что немного неправильно мыслю. В моем мире войны велись по-другому, мне достаточно сложно перестроиться на модель этого мира. На этой земле воюют не только солдаты, воюют еще и генералы. Именно появление этого апостола, генерала своей армии, внушила его врагам столь большую дизмораль. Армии важны, но решить все можно и другими методами. Выходит, чтобы люди от нас отстали, нам не обязательно полное уничтожение их армий. Достаточно просто уничтожить их генералов. Нахмурился я, посмотрев в сторону городских стен. Где-то там, в самом центре, сейчас соберутся все участники сегодняшних событий. победитель среди них, станет победителем войны. Армии вокруг, просто массовка. Как говорят, бояре ссорятся, у холопов чубы трещат. Напугаем холопов, пробьемся в город и вырежем всех бояр. От нас все отстанут, заживем. Мда, звучит, конечно, просто. В этот раз, нас, конечно, больше. Мы подготовились к сражению, да и численность личного состава возросла более, чем вдвое. Вот только, против нас две противоборствующие армии из разных королевств. Об этом говорила богиня. Она говорила, что мне придется противостоять людям всеми своими силами, но одной защитой в войне не победить, я это прекрасно ощутил на своей шкуре в прошлом. Сейчас для нас самое лучшее время для атаки. Отрубить этой змее голову, пока она кусает собственный хвост, погрузив оба королевства в хаос и утопив в войне за престолонаследие. Впервые я в полной мере осознаю масштаб своих действий и ужасные последствия для остальных, но мне плевать. Теперь я больше не простой солдат, теперь я даже не человек, и если я ничего не сделаю сейчас, то пострадаю в будущем и я, и вся моя семья. Раз так, то я просто не имею права колебаться. Вновь посмотрев на город, я почему-то вспомнил нашу предыдущую попытку по этим улочкам побегать. Вспомнил и всего тут же передернуло. Черт, подобного опыта мне больше ну совсем не хочется. Канализацию я этого города, блин, топтал. О, ухмыльнулся я, найдя глазами кое-что интересное. Трибушеты. Пап, если армия пришла оттуда, тогда деревня. Суматоха в замке была такая, словно война уже захлестнула его с головой. Весь центр города стал эпицентром сражений, и все, кто еще не утратил веру и продолжал обороняться, стягивались сюда. Не забывай называть меня мастером гильдии, пока мы за пределами моего кабинета. Двигаясь по коридору замка городского лорда, беловласый мужчина был ужасно хмур. Ситуация полностью вышла из-под его контроля, а теперь он даже не мог из этого города сбежать. Все, что он мог сейчас сделать, это послушно следовать королевскому приказу и явиться в тронный зал. Следуя в пасть льва, он даже немного сожалел, что не отправил свою дочь из города, недооценив скорость, с которой будет развиваться ситуация. Теперь она была вынуждена следовать за ним. У широких дверей тронного зала было несколько стражников и пара слуг, но все они были так сильно взволнованы, что не сразу отреагировали на его появление, а он просто прошел мимо, распахнув эти двери и ступив в сердце этого замка. За бархатным ковром и на высоком кресле его уже ждал пылающий от гнева человек. В стенах этого зала кто угодно мог бы оказать на вошедшего давление. Столь древний город не зря считался северной столицей, его зал лишь немногим уступал тронному залу короля, без присущей правителю геральдики, но с величием, достойным истинного лорда. Сидеть во главе этого зала было не зазорно, и нынешний король, явившись сюда, сидя в его центре, действительно мог внушить трепет одним своим видом. «Ваше Величество», тут же поклонился ступивший на ковер мужчина, а девушка за ним не смела говорить и, стоя на несколько шагов позади, едва ли не упала на колени. «Это ты их привел сюда, верно?» Мастер гильдии смотрел на короля, но тем, кто с ним заговорил, был вовсе не он. По правую руку от правителя стоял нынешний лорд этого города и с ненавистью смотрел на склонившегося перед троном человека. «Это смешно», тут же опротестовал тот это заявление. «Какая мне выгода от того, что сейчас происходит?» Вскинув подбородок, он посмотрел на нынешнего лорда и не стал скрывать презрение во взгляде. «Умереть за короля, сражаясь с ним бок о бок, это великая честь, но я не настолько стар, чтобы искать столь славной смерти. Хаем», хмыкнул тот, резко потемнев лицом. Все деревни у леса опустели, а их жители бежали в стены города, и случилось это задолго до этого дня. Хочешь сказать, что это не ты готовил проход для этой армии? Мы оба знаем, от какого бедствия бежали люди, взорвался лидер гильдии. Его Величество явился сюда по этой же причине, не пытайтесь переложить на меня свое предательство. Тихо. Раздался громкий голос человека во главе этого зала и все еще хранившего молчание до этого. Подняв глаза, он посмотрел перед собой, и остальные услышали доносящиеся со входа крики. «Уже поздно сожалеть», — сказал он. «Возможно, прямо сейчас вы все еще сможете доказать мне свою преданность. Какое занимательное зрелище!» Тут же вторил ему голос из-за входной двери, и она тут же распахнулась, а внутрь вошел закованный в багровую броню рыцарь и идущий с ним бок о бок человек, носящий на себе королевскую корону. Осмотрев всех присутствующих здесь, рыцарь медленно снял шлем, показал каждому свое лицо и улыбнулся. «Вот и настал, наконец, столь долгожданный день», — сказал он, смотря прямо на сидящего на троне человека. «День, когда наши подданные перестанут называть друг друга заклятыми братьями». Глава 42. Суматоха в городе уже значительно ослабла, но на его улицах все еще то и дело вспыхивали мелкие стычки, слышалась ругань и крик. Однако в самом центре этого города, в приемном зале городского лорда стояла необычайная доселе тишина. Две стороны конфликта стояли друг напротив друга, а ледяная атмосфера вокруг могла бы убить, окажись здесь кто-то слабый духом. Гробовая тишина и загустевшие в воздухе напряжение, и все это, всего из-за одного человека. Рыцарь в багровом доспехе медленно протянул руку и раскрыл ладонь, протянув к сидящему во главе зала человеку. «Передайте эту вещь», — сказал он с улыбкой победителя. «Люди наших королевств уже давно устали от этой бессмысленной вражды». «Чушь!» — прошипел тот, стиснув руками подлокотники своего кресла. «Обе наши семьи несут кровь правителя всех северных земель. Наш великий дед принял решение, которое никто не смеет очернять. Он был любимцем Бога и нес в свет его божественную волю. Как ты смеешь попирать его наследие? Ха-ха-ха-ха!» В ответ на эту гневную тираду его противник просто вскинул подбородок и рассмеялся во весь голос, а затем закрыл правой рукой половину своего лица, и все вокруг увидели, как на его лице отразился гнев. В жизни ничего глупее не слышал. Резко шагнув вперед, он направился прямо к сидящему на троне королю, но прежде чем тот успел подняться, стоявший рядом с ним мужчина сделал шаг вперед и занял стойку между этими двумя. «Выше превосходительство», — сказал он нелестным, но и совсем не грубым тоном. «Я лорд этого города, и сейчас я жертва тирании собственного короля. Как видите, меня предали свои же, а вам наверняка будет нужен помощник, чтобы взять дела в неизвестной стране в свои руки. Я знаю много людей, да их тайн мне известно отнюдь немало. Ублюдок!» Взревел сидящий за его спиной мужчина и вскочил на ноги. Взбешенный столь наглыми словами прямо перед ним, правитель западного королевства обнажил свое оружие и как дикий зверь бросился прямо в спину городскому лорду, за чьей головой он совсем недавно в этот город и пришел. Как глупо! Наблюдающий за этим представлением апостол изобразил на лице насмешку. «Ты правда думаешь, что я не знаю, кто ты?» Еще до того, как вставший перед ним и ищущий спасения лорд был зарублен в спину собственным правителем, он вскинул руку и махнул вперед, словно отмахнувшись от огромной мухи, и мгновенно вспыхнувшая волна из оранжевого пламени прошла сквозь его тело, ударив уже занесшего меч для удара короля. Вспышка этого пламени была такой стремительной, что никто не успел это даже осознать. Получивший удар правитель отлетел назад и, выронив из рук свое оружие, рухнул обратно на свой трон и сполз вниз, едва-едва не осев на пол. Его доспехи смогли сдержать удар, но от них тут же хлынул пар, однако, человеку между ними повезло куда как меньше. Огненный вал пронесся прямо сквозь его тело и иссушил до черноты, а сам мужчина тут же, еще до болезненного вздоха короля, уже стал оседать на землю и просто разлетелся прахом, оседая на землю тонким слоем угольного пепла.